Глава 40. Вишневский. Ночь была бессонной и отвратительной. Софи долго разговаривала по телефону с Маргаритой. Сама же заставила меня набрать ее номер. Отобрала смартфон и ушла к себе. А когда закончила, вручила мне его, позвала Стивена и вновь захлопнула перед моим носом дверь. Я пытался с ней поговорить, подобрал много разных слов, что у взрослых все устроено немного сложнее, что людям нужно время, чтобы разобраться и понять друг друга. Короче, выдохся, выбился из сил, ушел спать. Но совесть скребла острыми когтями бродячей кошки душу, раздирая до крови. Нужно было догнать Марго, поговорить. Но я так отчетливо помню свои эмоции, ту кислоту, что начала прожигать сердце после слов Эльвиры. Я знаю, что не обязан ей верить, что не должен и не буду, что нужно самому все проверить, спросить, поговорить, как взрослые люди. Долго не мог заснуть. Подушка пахла Маргаритой, ее духами. Я помню, как вдыхал этот аромат, проводя носом по шее, как целовал ее, сжимал в объятиях. Снились кошмары. Алиса с соседским прокурорским сыном Самойлова. Они смеялись, целовались за забором, то и дело посматривая на меня, делая все специально. Потом Стив принес крысу и положил ее в кучу таких же мертвых тушек. Эльвира ехидно улыбалась яркими накрашенными губами и манила меня к себе. Пашка крутил пальцем у виска, показывая, что я дурак, и звал в клуб на стриптиз. А когда в довершении этой какофонии София прикатила в карете, похожей на тыкву, и из нее вышла Маргарита, сложив руки на выпирающем животике, стало совсем дурно. Проснулся в холодном поту. Голова раскалывалась, а рядом звонил телефон, добавляя еще больше боли. Поднес его к лицу. 8 утра. Давно пора вставать, собираться на работу, будить Софи. «Алло, говорите. Спишь? Давай, вставай. Жду через 40 минут в агентстве. Информация на миллион». «Так уж и на миллион». «Ладно, с тебя возьму недорого». «Шутник. Скоро буду». Краснов спас меня от участи быть раздавленным тыквой и огромного беременного живота Цветковой. В ванной задумался. А ведь она вполне могла забеременеть. Мне несколько раз срывало голову, и я был без защиты. Странно, но эта догадка не вызвала негатива. И что бы там ни нарыл на целый миллион Краснов, с Марго надо поговорить. Я же не обиженный подросток и не обманутый влюбленный дурак. Я взрослый мужчина и должен держать в узде свои эмоции, думать холодной головой. «Папа, ты куда?» «По делам, милая, по делам». «А как же мы?» София в пижамке рядом с Тиви. «Нам надо писать и кушать». Дочка дует губки, заспанная, лохматая. Точно, нужно их куда-то пристроить. «Садик! Я хожу в садик. Вчера была». «Да ладно?» «Да, меня отвела Маргарита. А потом ты ее обидел, и она не вернулась». «Я не обижал». «Она тоже так сказала. А еще что любит тебя». «Так и сказала?» «Да». «Не выдумывай». Девочка поджала губы, села на пол, обняла собаку. Сцена была настолько печальна, что у меня самого наворачивались слезы. «Так, все, 10 минут на сборы и едем к Марго». «Точно? Правда-правда?» «Точно, честно и правда-правда. Давай живее». Все это время в квартире были слышны визги, топот, цоканье лап по полу и собачий лай. Но дочка уложилась в отведенное время. Я успел немного зарядить телефон, позвонить на работу, что задерживаюсь, сварить кофе, перелить его на рубашку, переодеть новую. Но кроме белой, свежей больше не было. «Я готова, но надо купить цветы». Дочка нацепила панамку, поправила подол голубого платья в белый горох. «Зачем?» «В одной передаче говорили, что мужчина должен всегда извиняться с цветами». «Надо отключать кабельное. Если так пойдет дальше, из Софии вырастет маленькая стервочка». Не стал спорить. «Цветы потом. Готова?» «Да». Но пришлось ждать, когда пес сделает все свои важные дела, потом погонял по двору голубей, бездомного кота и понюхал под хвостом соседского мопса. Наконец, когда весь ритуал был выполнен, а я узнал у Федора адрес моей незаменимой во всех планах няни, мы тронулись с места. 40 минут я не укладывался. Старый район города, трехэтажные дома с большими окнами и высокими потолками, во дворах огромные тополя и неизменные старушки с утра на лавке. Домофон сломан, поднялись на нужный этаж. Но пришлось долго звонить в дверь, пока мы не услышали хоть какое-то движение и голос. «Дима, открой! Это, наверное, доставщик. Я заказала яйца, кофе и творог. В холодильнике повесилась мышь. Ты вчера все съел». «Почему это я? И что я ему скажу?» «Просто возьми пакет. Ночью ты был смелее и знал, что делать». Однако, голос мужчины был знаком на генетическом уровне. А когда открылась дверь, мы увидели Дмитрия Борисовича Вишневского во всей красе, а точнее в одних расстегнутых брюках и со взлохмаченной шевелюрой. Первым гавкнул пес. «Дедушка?» «София? Папа? Сын?» «Ну, осталось, чтоб еще что-то сказала собака. Ты вообще что тут делаешь?» «Я взрослый человек и не собираюсь оправдываться». «Дорогой, ты справился? Все хорошо?» Женский голос прервал нашу практически немую пантомиму. «Да, милый, все хорошо. Ночью ты был смелее», — передразнил маму Маргариты, а это был ее голос. «Ну, будь я совсем дураком, решил бы, что мой отец спит с моей нянькой». «Деда, а где Маргарита?» Дочь пришла на помощь. Время шло, отец моргал, пес уже убежал в квартиру. «Так, папа, нет времени. Все потом. Собирайся, Краснов что-то нарыл на твою любимую помощницу». «Это с каких пор она любимая?» «Здравствуйте, Михаил. Рада вас видеть в здравии». Матильда Феликсовна была прекрасна. Темно-синий шелковый халат в пол, тонкая талия, томный взгляд, легкая улыбка. Она сведет папу с ума, уверен в этом. «Доброе утро, Матильда Феликсовна. Выглядите великолепно». «Ой, льстец, но спасибо». «Давай, застегивай штаны и поехали. А где Марго? Мне надо ее кое о чем спросить». «Или кое о ком?» «Да, именно». София убежала в квартиру. Я чувствовал себя виноватым. Матильда сменила милость в глазах на гнев. Отец ушел одеваться, мы так и стояли на пороге. «Послушайте меня сюда, молодой человек. Меня не прельщают ни ваши богатства, ни ваш достаток, ни даже положение. Я живу сердцем и тому же учила свою дочь. Если она в вас влюбилась, это ее выбор. Если вы ее обидели, это ее опыт. Нельзя жить и всего бояться. Но если вы сделаете это снова, я могу сделать вашу репутацию хуже вашей бывшей». Все это сказано достаточно безобидным тоном. Но в голубых глазах женщины был уничтожающий ледяной блеск полярных льдов, который пробирал до дрожи. И ее характеру стоит позавидовать многим руководителям. «Я вас понял». «А я знала, что вы, Михаил, не тварь, как некоторые. Дмитрий просто не мог воспитать подонка». А вот уважение в сторону отца мне понравилось. Тон Матильды изменился. Было видно, что она очень к нему неравнодушна. «Где Маргарита?» «Ушла увольняться». «Что?» «Ну, молодости свойственны импульсивные поступки. Говорит, уедет в Москву к отцу. Я держать не буду. Большой город, много перспектив и знакомств». «Вы сейчас специально, да?» «Вам решать». «Ну, Марго, ну получит она у меня за эту выходку. Я ее уволю, да так, что посажу дома, и будет она рожать мне детей каждый год». Мысль была спонтанной, но до того реальной и вполне выполнимой, что захотелось приступить к этому плану прямо сейчас. А еще, стоя вот так на пороге дома своей девушки, я понял, что не хочу ее терять и не буду. «По глазам вижу. Решение правильное». «Вы читаете мысли?» «Мне просто много лет». «Дима, ну ты где? Тебя ждут». «Спасибо». Я присмотрю за детьми и придержу Марго. И да, Миша, женщины ценят и любят широкие поступки. И цветы я заметил.